Попа Джорджица, генерал-майор, председатель военного трибунала, судившего диктатора Румынии Николая Чаушеску. Заурядная жизнь заурядного генерала завершилась фейерверком трагических событий. 25 декабря 1989 года ему в квартиру позвонили из Министерства обороны и сказали, что он должен возглавить процесс над одним террористом в Терговиште. Через 5 минут у подъезда уже стоял броневик, который привез генерала к вертолету. И вместе с Попа в вертолет сели министр обороны генерал Стенкулеску, прокурор-судья, секретарь и присяжные заседатели, будущий заместитель премьер-министра Румынии Вукан. Только когда вертолет приземлился, Вукан объявил, что судить им предстоит самого Чаушеску. «Но почему пригласили меня?» – удивился Попа. «Потому что вы заместитель председателя военного трибунала Бухареста, а это дело проходит по вашему территориальному округу. Суд приговорил Николая и Елену Чаушеску к расстрелу. Приговор привели в исполнение почти немедленно. Попа вернулся в Бухарест, но в его жизни начались осложнения. Во-первых, он был психологически деморализован, так как всюду распространялись слухи, что убит врач, осматривавший чету Чаушеску после расстрела, а один из их адвокатов попал в больницу. На запросы генерала правительство отвечало, что это только слухи. Но Попа продолжал нервничать. Он решился уехать на время из Румынии и попросил для себя дипломатический пост. Тогдашний министр обороны генерал Милитару обещал ему в этом помощь. А пока его поселили в квартиру, принадлежавшую Министерству юстиции. Здесь Попа чувствовал себя как в тюрьме. У него даже возникла идея просить политического убежища у американцев. 10 февраля вместе с семьей генерал празднует день рождения своей дочери, Сареллы. А на другой день уезжает в горы, на станцию Сенная. Здесь, в охраняемом военном городке, он провел неделю. Катался на коньках, пытался отвлечься от тревожных мыслей о будущем. По возвращении в Бухарест ему предстояла встреча с Милитару, но накануне встречи министр обороны подал в отставку. Еще через день Вукан сообщил генералу, что МИД не утвердил его в должности военного атташе. Вукан обещал поговорить об этой ситуации с премьер-министром Петро Романом. Но Вукану, озабоченному охотой за остатками секуритистов, некогда заниматься Попой. Генерал теряет терпение. Он делает гневный звонок заместителю премьер-министра. В итоге ему удается добиться аудиенции у министра юстиции. 1 марта 1990 года Попа позвонил домой и сказал жене, что идет на прием. Он настроен оптимистически, кажется, все еще устроится. Но попасть к министру не удалось. Все утро проторчал Попа в приемной, однако принят не был. У министра делегация из Венгрии, он занят, сообщили ему в конце концов. Приходите завтра. Тогда Попа вернулся в свой кабинет, написал письмо жене Норе. Я кончаю жизнь самоубийством ради тебя и Сареллы. Так вам будет спокойнее. Я люблю вас. Простите меня, простите тех, кто толкнул меня на это. Он кладет письмо в один конверт, а в другой свои сбережения в размере 10 465 лей. После этого он пишет еще одну прощальную записку. «Я не вижу другого выхода, чтобы освободить себя от этого страха, который делает мою жизнь невыносимой. Я никого ни в чем не упрекаю и прощаю тех, по чьей воле я оказался в безвыходном положении. Да поможет мне Бог решиться на это». На часах 12:30 Попа достает пистолет Макарова, которым его вооружили в целях безопасности, подносит дуло к правому виску и нажимает на курок. Осечки не происходят.